На фоне пупырчатых стен, крашенных тюремной серой краской, лики старцев и пышнотелых красавиц смотрелись страшно, будто на малине у скупщика краденого. Свет падал неровно, масло поэтому бликовало, казалось, жухло жирным, были заметны трещины, мелкие, как морщинки на лицах старых женщин. Адъютант Гюнше, встретивший Бургдорфа, сказал, что фюрер извиняется за опоздание, он заканчивает завтрак, попросил подождать 5 минут. Вошел Крепс, обменялся с Бургдорфом молчаливым рукопожатием. «Над нами еще нет русских танков», — хмуро пошутил Бургдорф. Крепс, лишенный чувства юмора, ответил: «Такого рода данных пока не поступало». Гитлер пришел в сопровождении Бормана и Геббельса. Его сильно шатало, тряслась вся левая половина тела. Он пригласил всех в конференц-зал. Бургдорф обратил внимание на Геббельса. В глазах хромого метался страх, лицо пергаментно-морщинисто, обтянуто кожей, словно маска. Адъютант начальника штаба Болт на вопрос Гитлера, чем хорошим он может порадовать собравшихся, ответил: «Танки Рокоссовского продвинулись на 50 километров восточнее Штеттина и развивают наступление по всему Северному фронту, постепенно сваливаясь в направлении Берлина». Гитлер обернулся к Крепсу и медленно отчеканил: «Поскольку Одер — великолепный естественный барьер, весьма трудно преодолимый, успех русских армий против третьей танковой группировки свидетельствует о полнейшей некомпетентности немецких военачальников». «Мой фюрер», — ответил Крепс, — «танкам Рокоссовского противостоят старики фолькштурма, вооруженные винтовками». «Пустое», — отрезал Гитлер. «Все это вздор и безделица. К завтрашнему вечеру связь Берлина с севером должна быть восстановлена. Кольцо русских пробито, фронт стабилизирован». Бургдорф, вышедший на несколько минут в радиорубку, вернулся с сообщением, что все атаки генерала Штайнера захлебнулись. «Эти кретины и тупицы СС не устраивают меня более!» Гитлера затрясло еще страшнее, он едва держался на ногах. «Я смещаю его!» Повернувшись, Гитлер медленно пошел к выходу из конференц-зала. Глядя ему вслед, Бургдорф тихо заметил: «А русская артиллерия, Рейхслейтер, как вы и предполагали, уже начала обстрел аэродрома Темпельхоф. Я не убежден, что туда теперь может приземлиться даже самый маленький самолет». Гитлер замер возле двери, медленно обернулся и отчеканил: «Ганна Рейч посадит самолет даже в переулке». Вот как умеет работать гестапо. «Почему они молчат?» — спросил Мюллер задумчиво. «Чего бы нашему центру не ответить, в том смысле, что, мол, пообещайте ему, Мюллеру, неприкосновенность, а потом наденьте мешок на голову и привезите в Лубянский подвал, или отрезать с гестапо никаких дел». «Но они молчат». «Что вы думаете по этому поводу, Штирлиц?» «Я жду». «Когда ждешь, трудно думается». «Кстати, ваша настоящая фамилия?» «Штирлиц». «Вы из тех немцев, которые родились и выросли в России?» «Скорее наоборот. Я из тех русских, которые выросли в Германии». «Тогда отчего Штирлиц?» «Вам знакома фамилия фон Визин?»